Глава 61. «На мне дух Господа Бога, Господь меня избрал. Он отправил меня нести радостную весть обездоленным, исцелять сокрушенных сердцем, пленникам возвещать свободу, узникам освобождение, возвещать год Господней милости, день Бога нашего, день отмщения, утешить скорбящих, позаботиться о тех, кто скорбит на Сионе, даровать им головную повязку вместо пыли, умощение радости вместо скорби, одеяние хвалы вместо уныния. Нарекут их могучими деревьями спасения, деревьями, что Господь посадил ради славы своей. Они отстроят города на месте древних развалин, вновь возведут то, что разрушено в древности, восстановят города, лежащие в руинах, разрушенные в былое время. Чужеземцы станут пасти ваш скот, чужестранцы будут пахарями и виноградарями у вас. А вы священниками Господа наречетесь, служителями Бога нашего станут вас называть. Вы будете пользоваться богатствами народов, и слава их к вам перейдет. За прошлый позор вы получите двойное воздаяние. Пережив унижение, они будут ликовать о своей земле, получат они в своей стране двойной надел, вечная радость их ждет. Я, Господь, люблю справедливость, а грабеж и злодейство ненавижу. Я вознагражу их по чести, вечный договор заключу с ними. Знаменито будет их потомство среди народов, их потомки среди племен прославлены будут. Всякий, кто их увидит, поймет, что на этом народе благословение Господа. О Господе радуюсь я, ликую о Боге моем, ибо Он облачил меня в одежды спасения, плащом праведности окутал меня. Так жених надевает головную повязку, а невеста — свои украшения. Как земля явит побеги, сад, посеянные семена, так Господь Бог произрастит праведность и хвалу пред лицом всех народов.